Теперь, окончательно встрепенувшись, он подумал, что бы все это могло означать. Дверь в комнату Фреда открылась, и он услышал приглушенный голос Скотта. «Выйди на палубу. Ни слова. Он спит». Джонни подождал. Послышался шорох, потом снова стало тихо. Он выскользнул из постели и открыл дверь на палубу, потом заглянул в гостиную, освещенную луной. Через иллюминатор он заметил Фреду и Скотта. Они были на палубе. Передвигаясь как тень, он проскользнул на палубу и услышал голос Скотта. «Посмотри на это!» В руке у него был карманный фонарик, луч которого освещал газету. Джонни сразу же понял, что речь идет все о том же злополучном объявлении. Он подобрался ближе. «Ты видишь?» — спросил Скотт низким и напряженным голосом. Я нарисовал ему бороду. «Это Джонни!» Голос Фреда был слышен плохо, но Джонни отчетливо различал каждое слово. Этот тип, по крайней мере, моложе его на 20 лет. Может, это старое фото? Они стояли возле поручней. Скотт был в пижаме, а Фреда в ночной рубашке сквозь тонкую ткань, которой просвечивали стройные ноги. «Садись, я хочу с тобой поговорить». Джонни видел, как они направились к креслу. В темноте он проскользнул к открытому окну и притаился. Он был совсем рядом с ними и слышал каждое слово. «Я хорошо подумал», — сказал Скотт. «Типа, который исчез, зовут Джонни Биандо. Наш же жилец утверждает, что его зовут Джонни Бьянко. Видимо, он потерял память и думает, что его фамилия Бьянко, а не Биандо. Чем больше я смотрю на фото, особенно когда я нарисовал ему бороду, тем больше убеждаюсь, что это как раз тот тип, которого ищут. $10 000, представь! Ясно! Что ты об этом думаешь?» Джонни затаил дыхание. В зависимости от того, что она скажет, он поймет, можно ли ей доверять. «Не похоже, чтобы он вел себя как потерявший память», — Фреда говорила очень спокойно. «Сегодня мы болтали. Он рассказал мне о своей работе. Нет, ты ошибаешься. Предположим, я позвоню этим адвокатам Диссон и Диссон. Чем я рискую? Они пришлют кого-нибудь и проверят. Они наверняка получают десятки телефонных звонков. Что в этом плохого? Если есть шанс отхватить такой кусок...» «Ну хорошо, если он тот, кого разыскивают, ты оторвешь кусок. Что произойдет? $10 000, ты сможешь уехать, не так ли? Тебе же надоела эта жизнь». «Да, чудесно. Я дам тебе $2000, а на остальные куплю 3 грузовика. Завтра в Ричмонде я позвоню этим людям. Если мы ошиблись, что же делать? Но если мы угадали...» Сердце Джонни теперь билось так сильно, что он боялся, как бы они не услышали его стук. «Надо знать наверняка», — спокойно сказала Фреда. «Завтра, пока он будет ловить рыбу, я обыщу его комнату. Если я найду медаль святого Христофора, значит, мы можем быть уверены, что это именно он». «А почему бы не позвонить сразу? Они смогут прийти и проверить». Наступила тишина. Потом Фреда сказала. «Ты никогда не видишь дальше собственного носа. Если мы сможем быть уверенными, можно ведь запросить и больше. Можно потребовать и 15 000, 5 для меня и 10 для тебя». «Да, я не подумал об этом. Но не мечтай о 5 000, моя дорогая. Достаточно будет и 4. «Ладно, согласна. 4 000 меня устроит». Скотт поднялся. «Обыщешь его вещи, ты понимаешь? $15 000». Джонни тихо отошел, закрыл дверь в свою комнату и улегся. Итак, он может доверять Фредди. Она довольно ловка. Она выиграла 24 часа. Но что потом? Всю ночь он так и не сомкнул глаз. Карл Танзе вошел в бюро Массина, ударом ноги закрыл дверь и уселся в кресло. «О, Боже! Нужно сказать, что объявление дает результаты!» — воскликнул он. «Уже приняли 348 телефонных звонков. Человек, который сидит на телефоне, не знает, за что хвататься. Нужно проверить каждое сообщение». Массина мрачно посмотрел на него. «Это ведь твоя блестящая идея. Идея хорошая. Но как я мог предвидеть, что столько сволочей клюнет на то, чтобы разбогатеть таким образом? Мы все же будем проверять каждый звонок, но на это уйдет время». «Это твои трудности», — заметил Массина. «Я плачу, а ты ищешь. Но будь уверен, если деньги находятся в одной из ячеек камеры хранения, этот мерзавец никогда не получит из них ни цента». Глава восьмая. Едва затих шум отъезжающего грузовика, как дверь в комнату Джонни отворилась и вошла Фреда. «Он говорил со мной вчера вечером», — заявила она. «Я знаю, слышал», — ответил Джонни. «Ты очень хорошо выкрутилась, но сегодня вечером, когда он вернется, что ты скажешь? Что я уверена, ты не тот, за кого он тебя принимает. Я видела твои водительские права, и что тебя действительно зовут Бьянка, и нет и следа медали с изображением святого Христофора». Джонни покачал головой. «Этого недостаточно, он слишком жаден. Как он тебе сказал, ему терять нечего». «Тогда поехали», — сказала Фреда. «Возьмем деньги и скроемся. Я знаю кое-кого в деревне, кто даст мне машину. Поедем в Ист-Сити, возьмем деньги и отправимся на север. Что ты об этом скажешь?» Он облокотился на подушку. «Неужели ты до сих пор ничего не поняла?» — воскликнул он. «Если бы это было так просто! Ведь тебя не будет там поблизости, а меня никто не знает!» — энергично запротестовала Фреда. «А где ты спрятал деньги?» «Ист-Сити набит людьми. Массино. Каждый из них получил точное описание мешков, в которых находятся деньги. Любой человек с такими мешками будет схвачен через 5 минут. Ну и что же? Можно купить чемодан и спрятать в него эти мешки. Это так просто!» Джонни почувствовал, что пришло время рассказать все. «Эти мешки находятся в камере хранения автовокзала. Это как раз напротив бюро Массина. Ты не сможешь их спрятать в чемодан, чтобы кто-то не заметил. Но должна же быть хоть какая-то возможность, чтобы забрать их оттуда». «Массина очень хитер. Вполне возможно, что он подумал о камере хранения и за ней наблюдает. Прежде чем попытаться сделать что-нибудь, нужно навести справки». Джонни подумал. «Где здесь ближайший телефон?» «В деревне, в магазине». «Я позвоню в Ист-Сити, и мне расскажут, что там происходит». «В какое время открывается магазин?» 7:30. Он посмотрел на часы. Было 5:30. «Ты меня отвезешь на лодке?» Она колебалась. «Здесь люди такие болтливые, пока никто не знает, что ты здесь. В противном случае это может вызвать ненужные разговоры. Мне совершенно необходимо позвонить». Она немного подумала. «Может быть, мне сказать Сальваторе, что ты мой двоюродный брат и приехал нас навестить? Будь с ним любезен, это нетрудно, он любит поболтать». «Он итальянец?» Джонни насторожился. «Кто он?» «Владелец магазина, Сальваторе Бруно. Он не опасен. Если мы приедем к открытию, то он будет один. Тебе действительно нужно позвонить?» «Да». «И как только ты узнаешь, что путь открыт, наймем машину и поедем за деньгами?» «Нужно узнать, что происходит». Она кивнула головой. «Я сварю кофе». «Всему свое время». Он протянул руку и привлек молодую женщину к себе. Моторная лодка медленно вошла в маленький порт. Джонни заметил магазин, низкое старое строение, обращенное фасадом к озеру. Он посмотрел на часы. 7:31. Дверь магазина была открыта настежь. Он осмотрелся. Никого не было видно. Фреда соскочила на причал. Джонни бросил ей веревку, и она привязала лодку. Они вместе пересекли грязную дорожку и вошли в магазин. «Телефон там», — сказала Фреда и показала пальцем. В тот момент, когда он входил в телефонную будку, Джонни увидел маленького пузатого человечка, возникшего за прилавком. Он закрыл дверь и, повернувшись спиной к прилавку, бросил монету в автомат. Затем набрал номер Сэма. Через некоторое время в трубке раздался сонный голос. «Кто у телефона?» «Сэмми, проснись!» «Это Джонни». «Кто?» «Джонни!» В ответ раздался стон. «Слушай, Сэмми, что происходит? Какие новости?» «Мистер Джонни, я вас спросил, я вас умолял мне не звонить. Вы мне можете принести ужасные неприятности». «Заткнись, Сэмми, ты мой друг». «Ты знаешь, что происходит?» «Я не знаю, я ничего не знаю. Никто мне ничего не говорит, мистер Джонни. Я вас уверяю, я ничего не знаю». «Мне нужно, чтобы ты кое-что для меня сделал». «Я? Вы находите, что я недостаточно сделал для вас, мистер Джонни? Я вас уверяю, что ничего не знаю. Шоу каждый день пристает ко мне и требует денег, а у меня нет ни цента. Вы забрали все мои деньги». «Замолкни, Сэмми. Я тебе сказал, что ты получишь назад свои деньги. Теперь слушай внимательно. Ты знаешь автовокзал?» «Да, знаю». «Когда привезешь босса в контору, сходи на вокзал и купи газету. Поболтайся там немного. Я хочу знать, дежурит ли кто из банды внутри. Хорошо, Сэмми?» «Но не там, мистер Джонни. Я не знаю, что они там делают, но они там. Я вчера вечером ходил туда, чтобы купить их сигареты, и видел Тони и Эрни, которые болтались по залу». Джонни покачал головой. «Значит, Массина подозревал, что деньги могут находиться в камере хранения». «Хорошо, Сэмми, не волнуйся за свои деньги. Я тебе их скоро пришлю». Он повесил трубку. Уставившись на телефон, он стоял в будке. «Надо ждать».